Глава 7. Генуя. Продолжение. Дорио тут же составил план сражения. 15 галерам он приказал отойти в укрытие и стоять в резерве. Остальные суда выстроились треугольником. В вершине треугольника был флагман. Когда флоты сблизились, венецианцы пускали в генуэзцев тучи стрел. Сбрасывали им на палубы горшки с кипящим маслом, сыпали песок, лили известь и мыло. Но хитрый Дорио повернул свой флот так, что солнце било венецианцам в глаза. Это преимущество генуэзцев сперва уравновешивалось тем, что ветер благоприятствовал венецианским судам. Венецианцы захватили 10 генуэзских галер. Окрыленные таким успешным началом и забыв осторожность, они рвались на врага чересчур поспешно и посадили несколько кораблей на мель. Один из этих кораблей захватили генуэзцы и, поставив на нем свою команду, направили против венецианцев. Однако генуэзцы находились в отчаянном положении и один момент были на волосок от бегства. В самую критическую минуту сражения Дорио, он стоял на корме своего корабля, чтобы следить за ходом действий, бросил взгляд на бак, где в гуще боя храбро дрался его сын Оттавио. В этот миг венецианская стрела насквозь пронзила грудь юноши, и он упал, умирая на глазах обезумевшего отца. Видя это, команда корабля на какое-то время перестала сражаться. Подавив в себе боль за любимого сына и ни на секунду не забывая о долге перед своим городом, несчастный Дорио спрыгнул вниз к воинам, крикнул на них и вновь сплотил к бою, который закипел еще ожесточеннее. Хриплым от горя голосом Дорио сказал морякам: «Воины, бросьте моего сына за борт в глубокое море! Разве можно найти ему место упокоения лучше, чем здесь, где, отважно сражаясь за отчизну, мы скоро отомстим за его смерть победой? Теперь беритесь за дело. Пусть каждый исполнит свой долг и отомстит за его безвременную смерть своими подвигами, а не рыданиями». С решимостью на лице, не пролив слезы, он снова занял свой пост и стал руководить битвой еще энергичнее, чем прежде. Как только его корабль-гребцы подвели ближе к кораблю венецианского адмирала Дандола, он подал сигнал тем своим галерам, которые стояли в укрытии. Со снятыми для боя мачтами, с выстроившимися вдоль бортов воинами, которые уже приложили стрелы к тетиве, оглашаемые криками и пением, генуэзские резервные суда, сверкая на солнце веслами, ринулись на венецианцев. Тех охватила паника, ибо они не знали, сколько же новых кораблей напало на них. Часть венецианских галер бросились в бегство. Генуэзцы преследовали их по пятам, не упуская ни малейшей возможности поразить врага. Битва не утихала весь день, и когда небо на западе запылало багрово-золотым закатным пламенем, выбившиеся из сил, потрепанные, рассеянные в беспорядке по морю венецианские галеры искали только спасения. Дух венецианцев был решительно сломлен. Гордые корабли, они были гораздо многочисленнее и сильнее генуэзских, недавно плывшие сюда с уверенностью в быстрой победе, бежали, и Венеция потерпела свое первое тяжелое поражение на море. Упоенные победой над превосходящими силами, генуэзцы решили добить врага. Был дан приказ преследовать бежавшие галеры. Немало этих искалеченных в бою судов дало течь и находилось в ужасном состоянии. 66 галер генуэзцы сожгли, а 18 угнали в Геную. В гавань их вводили кормой вперед, опозоренные боевые стяги волочились по воде. Среди этих судов был и флагманский корабль Дандола. Самого его взяли в плен, хотя он и отчаянно отбивался. В Геную было привезено 7400 пленных. Сюда входили и те люди, которых бросили в камеру, где сидели мессер Марко и Рустичелло. Все это рассказали израненные, истомленные люди, которых втолкнула стража. А когда все было рассказано и пересказано, когда сердца немного успокоились, и на плечи и новичков, и старых заключенных легло отупляющее однообразие тюремной жизни, мессер Марко и Рустичелло отточили свои перья, взболтали в роговых чернильницах чернила разгладили пергамент, сверили записи и опять принялись за работу, которая была прервана в тот печальный октябрьский день.